меня настораживает. Он весьма хитер и далеко не разиня. Он им отказал наотрез. Явно не пожелал знать, что они предлагали. И не потому, что они предлагали мало. По-моему, они дошли до 270 миллионов. Так в чем загвоздка? Да ни в чем. Во всяком случае, для нас. Если бы Винондой завладели мы, то смогли бы завтра же запродать поместье той же японской компании. Они тщетно выжидают. Им не выгорит, пока бишоп президент Винонды. Его отец умер в японском лагере для военнопленных, и потому он ни за что не станет иметь с ними дел. Поскольку Максим молчал, Грэм тихо заметил. Все просто. Он позволяет личным чувствам вставать поперек дела. Максим задумался, чуть погодя взглянул на Грэм. Твое чутье ничего дурного не подсказывает тебе по этому делу? Абсолютно. По-моему, тоже. Причем с самого начала, как только ты выдвинула Винонду, как вариант для нас. Звони завтра Питеру. Пусть команда по недвижимости сразу же приступает к делу. Благодарю тебя, Грэ. Я поражен. Тебе наверняка пришлось здорово потрудиться, чтобы выяснить все это. Грэм покачал головой. Немножко пришлось. Но не так много, как ты, возможно, думаешь. По странному совпадению, в Сиэтле живет моя кузина Сара. Она служит в банке. После того, как ты велел мне приступать к анализу ситуации, я расспросил ее насчет Винонды. Она сказала, что вокруг Винонды рыщет какая-то японская компания. Об этом она слышала от своего школьного приятеля. Он партнер в какой-то конторе. Подозреваю, что кто-то все гнусно выбалтывает. Она усмехнулась. Ты, пожалуй, прав насчет того, что мы можем рассеять их ряды, босс. Тебе не стоит осторожничать. На всякий случай я побегала с информацией, полученной от Сары, и перепроверила сведения. Все оказалось верно. Грэм остановилась, прочистила горло. Акционеры не придут в восторг, узнав, что их президент проворонил миллионы долларов, которые мог бы получать за поместье, никому из них не нужны. Ты не находишь, что это промах со стороны бишопа? Верно, хотя в какой-то степени я могу понять его, но в конечной оценке ты, безусловно, права. Как президент открытого акционерного общества, ему следовало отнести в сторону личные чувства, сказала она тоном, на удивление, холодным и жестким. Максим бросил на нее короткий взгляд. Он знал, какой она иногда может быть резкой и даже жестокой, но ее оценка бишопа показалась ему чересчур суровой. Легкая тень пробежала по его лицу. Он нахмурился. Ему вдруг расхотелось продолжать этот разговор, и он протянул руку к своей рюмке. Грэм хотела было спросить у него, все ли нормально, но потом передумала. Под щекой у него поигрывал желвак. Он как-то ни с того ни с сего ушел в себя. И она не могла понять, чем это вызвано. Максим был очень скрытный человек, никогда не откровенничал о своих чувствах. И она знала, что он не выносит любопытства по этой части, попыток проникнуть за его непроницаемый фасад. Она подняла бокал с шампанским. «Вперед!» — сказала она. «За Винонда Групп и за нас!» Максим ответил. «За Винонду и за тебя!» Какое-то время они сидели молча, погруженные каждый в свои мысли. Первую паузу прервала Грэм. «Как прошла твоя встреча с Аланом Трентоном?» Как оказалось, встреча была не с Алланом. Да, он там тоже был, но позвал меня ради встречи со своим банкиром Джоном Вейлом из Морган Лейн. У него было для меня предложение. «Какого рода?» — поинтересовалась Грэм. В глазах вспыхнул огонек.